Вы видите, как светлы солнце и звезды. Праведники некогда будут сиять так же, как солнце, от внутреннего невещественного света Божия. Когда ангелы являются на земле, они почти всегда сиянны светом. Стремитесь к этому просветлению, отбросьте дела темные. Мы можем возвысить свою природу до причастия божественного естества, а Бог есть свет несозданный, превосходящий всякий сотворенный свет».